Реализм в кафе Рейман. Журналисты из Deutsche Allgemeine Zeitung настроены пессимистически. Их коллеги из Berliner Tageblatt, которые почти все являются членами нацистской партии, тоже превратились в вербальных сопротивленцев. У себя в редакции они язвительно комментируют инструкции, поступающие из Проми, Министерства пропаганды. Обычное место встреч журналистов – кафе «Рейман». Туда же иногда приходят демобилизованные военные. Один коллега пытается рассказать, что собой представляет Восточный фронт. «Мы должны торчать там в холоде и грязи и ждать, когда покажутся ужасные танки Т-34 или русские лыжники в белых балахонах, которые обстреливают немецкие траншеи из огнеметов». «Да не объясняем ничего, это бесполезно», — одергивает солдата один из его товарищей. Журналист-эсэсовец мягко протестует против подобного пораженчества. «Я потрясен этим состоянием духа, которое встречаю повсюду. Мы все, как крысы, плывем на одном корабле, и не в наших силах его покинуть». Некто Вернер, человек с забинтованной головой, неприязненно бросает эсэсовцу. «Ничего, мы вас высадим на остров и заставим слушать ваши собственные речи. Мы хоть и владеем всей Европой, выдохлись, смертельно устали, а вы больше не можете снабжать боеприпасами и продуктами более чем 20-миллионную армию». Все присутствующие в зале фронтовики соглашаются с ним. Некоторые из них давно впали в состояние апатии. Другие, напротив, хотят вырваться из Берлина, вернуться в свою часть. Вернер решил воспользоваться своим ранением и своими связями. Для него уже подыскали скромное местечко в агентстве печати. Он участвует в тайной подготовке июльского покушения.